Она-то и составляет его главный корм. Как он отнесется к другой зелени? Опять же, высота. Очень серьезная проблема, ведь из Мексики кролики полетят самолетом на Джерси, а это значит, что с высоты 3000 метров они опустятся почти до нуля. Ничего, что-нибудь придумаем. К тому же, сколько ни ломая голову над этими вопросами, сперва предстояло решить множество других задач. Тут ведь не то, что взял да сел на пароход, отправляющийся в Мексику. Пока я прикидывал, что да как, пришло письмо все того же Пеллема Райта. Причем как раз в ту минуту, когда я сам собирался написать ему о том, что нас обоих волновало, а Тепоринго. А в письме говорилось, что он, Райт, слышал про наш трест и нашу работу и берет на себя смелость предложить нам заняться вулканическим кроликом. Пеллем Райт заверял меня, что я могу всецело рассчитывать на его помощь, если задумаю отловить несколько экземпляров. Что ж, меня это вполне устраивало. Кстати, мы с Джекки давно ждали повода, чтобы поехать в Мексику, и вот отличный повод. Вывести из страны животное, которое строго охраняется законом, не так-то просто даже для уважаемой научной организации. Поэтому нам с Пеллемом Райтом пришлось довольно долго переписываться с государственными органами Мексики, прежде чем мне разрешили приехать для отлова тепоринго. К тому времени я выяснил, что в Мексике есть еще 3 вида, которым угрожает полное истребление, которые строго охраняются законом, причем все 3 — птицы. Во-первых, квезал — изумительно красивая птица с золотисто-зеленым оперением, алой грудкой и длинными отливающими металлом хвостовыми перьями. Во-вторых, рогатый гокко — величиной с индейку, с острым рогом на лбу, похожим на носорожий. И, в-третьих, толстоклювый попугай, ярко-зеленая птица с алой маской, перья крыльев и ног тоже с алым отливом. Мексиканские власти разрешили мне отловить только вулканического кролика и толстоклювого попугая, считая, что рогатый гокко и квезал стали чересчур большой редкостью. К тому же у властей были свои соображения насчет охраны ареала этих птиц, и вот-вот должны были последовать практические меры. 2 разрешения из 4 возможных — замечательно. Это даже больше того, на что я рассчитывал. Мы приступили к сборам. Нужно было спроектировать и смастерить складные клетки, уложить продукты и так далее, и, главное, найти судно, заходящее в Веракрус, ближе к Мехико, куда нам непременно надо было попасть, чтобы засвидетельствовать свое почтение властям. Несколько месяцев напряженного труда, десятки писем и телефонных звонков. Наконец, все приготовления закончены, и мы погрузились на борт парохода, идущего в Мексику. Наш отряд состоял из Джекки, меня, Шепа. Когда можно, я всегда стараюсь брать с собой кого-нибудь из сотрудников зоопарка, а так как на этот раз нам предстояло ловить птиц, поехал Шеп, моей секретарши Дорин, Энн Питерс перешла на другую работу, нашего старого друга Пегги Керт. До того, как стать вольным художником, Пегги долго работала в BBC, и я пригласил ее в экспедицию в расчете, что она сможет сделать интересные звукозаписи к фотографиям, которые мы надеялись снять во время охоты на вулканических кроликов. А Дорин — первоклассный водитель. Ее талант мог очень даже пригодиться в облюбованных нами районах Мексики. К тому же я собирался в пути писать книгу. Минул месяц, и вот пароход «Рэмшит» причалил к дебаркадеру в порту Веракрус. Поднявшись на палубу, я смотрел на город. Картина была такая оживленная, радостная, теплая, и в воздухе носились такие приятные запахи, что я сразу же проникся глубоким расположением к Мексике. Но первое впечатление бывает обманчивым. И я не преминул вспомнить об этом, едва мы вошли в таможню. Таможенники всегда и всюду склонны придираться. Но особенно трудно с ними зверолову, ведь его снаряжение представляет собой такой пестрый набор самых разных предметов, от мясорубок до медицинских шприцев, что просто невозможно поверить, будто он приехал в страну только за тем, чтобы ловить животных. Нет, скорее всего, это какой-нибудь маскирующийся коммивояжер. Снаряжение, которое мы нагромоздили на стойке, составило груду длиной около 10 метров. Как тут не призадуматься? С удивлением я обнаружил, что таможник – женщина –